«И пусть не знает», — сказал я. Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сэндвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа в последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с Чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время нетрудно будет установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, мы это установим. Теперь так. Ожерелье Кайсы, записка Дю Барнстокра. Слышали ли что-нибудь соседи Олафа, Дю Барнстокр и Симоне? Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену из номера музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, поддернул рукава и осторожно на цыпочках вышел в коридор. «По физиономии, по щекам», — мельком подумал я, — «я ему покажу шуточки, кто бы это ни был». Я распахнул дверь и пулей влетел в номер музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст. И стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали, и я подскочил к столу и отшвырнул тяжелое кресло. «Вылезай!» — яростно приказал я. В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанной веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп. «Что это значит?» — спросил я. В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением. Он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву погибшего альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и, наконец, подал голос. Сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательство, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать себе шею, запястья, бока. «Что с вами случилось?» — спросил я. Глядя на него, я испытывал определенное облегчение. Оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня. «Что случилось?» — бормотал он. «Сами видите, что случилось. Связали, как барана, и сунули под стол». «Кто?» «Почем я знаю?» — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. «Бог ты мой!» — пробормотал он. «Выпить бы. У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?» «Нет», — сказал я, — «но будет, как только вы ответите на мои вопросы». Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав. «А, черт, часы раздавил, сволочь!» — пробормотал он. «Сколько сейчас времени, инспектор?» «Час ночи», — ответил я. «Час ночи», — повторил он. «Час ночи». Глаза у него остановились. «Нет», — сказал он и поднялся. «Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью». Легким толчком в грудь я усадил его снова. «Успеется», — сказал я. «А я вам говорю, что хочу выпить», — — сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать. «А я вам говорю, что успеется», — сказал я, снова пресекая эту попытку. «Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться?» — уже в полный голос взвизгнул он. «Не орите», — сказал я. «Я полицейский инспектор, а вы на подозрении, Хинкус». «На каком еще подозрении?» — спросил он, сразу сбавив тон. «Сами знаете», — ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше. «Ничего я не знаю», — угрюмо заявил он. «Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу, а вы за ваши штучки ответите, инспектор!» Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки. «Слушайте, Хинкус», — сказал я, — «в отеле произошло убийство, так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего. 7 бед, 1 ответ». Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот. «Убийство», — повторил он как бы разочарованно. «Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили. А кто убит?» «А вы думаете, кто?» «Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом...» Он замолчал. «Ну?» — сказал я. «Что было потом?» «А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душит, валит, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом. Чуть с ума не сошел. Думаю, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал, стучал, никто не идет. Потом вы пришли, вот и все. Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?» Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло. Он вытер ладонь о штанину. «Ну?» — сказал я. Он поднял на меня тусклые глаза. «Что?» «Я спрашиваю, когда примерно вас...» «А, да что-то около 9. Последний раз, когда я смотрел на часы, было 8:40. «Дайте сюда ваши часы», — сказал я. Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами. «Разбиты они», — сообщил он. «Часы были не разбиты, они были... раздавлены. Часовая стрелка была отломана, а минутная показывала 43 минуты. «Кто это был?» — снова спросил я. «Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал». «И не проснулись, когда вас схватили?» «Меня схватили сзади», — угрюмо произнес он. «Нет, у меня глаз на заду». «А ну, поднимите подбородок». Он мрачно смотрел на меня из-под лобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его 2 пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал: «Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?» Дернув головой, он освободился. «Идите к черту!» — прохрипел он. «К дьяволу! Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать, и мне нужно выпить!» — заорал он вдруг. «У меня все болит, понимаете вы, это полицейская балда!» По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. Однако и я не имел права отступать. «Как угодно», — холодно сказал я, — «тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете». «Да что вам от меня нужно?» — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. «Чего вы ко мне привязались?» кто вас схватил?» «Черт!» — прошипел он в отчаянии. «Да не желаю я об этом говорить, можете вы это понять. Видел, да, видел, кто это был!» Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. «Врагу своему не пожелаю такое увидеть. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого. Вы бы сдохли от страха!» Он был не в себе. «Ладно», — сказал я и поднялся. «Пойдемте». «Куда?» «За выпивкой», — сказал я. Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшейся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку. «Господи!» — прохрипел он, утираясь. «Смачно-то как!» Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом. Можно было даже предположить, что он и есть убийца, и что сообщники потом связали его для создания алиби. Но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть... С ним явно не все в порядке, никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних. И остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше. Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало, возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то. И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками, и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши. «Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я, — тот, кто вас схватил, вы ведь видели его и раньше, днем?» Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке. «Так, — сказал я, — ну, пойдемте, я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой». «А вы? — хрипло спросил он. «Что я?» «Вы уйдете?» «Естественно», — сказал я. «Послушайте», — сказал он, — «послушайте, инспектор». Глаза у него бегали, он искал, что сказать. «Вы... я... вы... вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь, или, может быть, я побуду с вами». Он умоляюще глядел на меня. «Я не убегу и ничего, клянусь вам». «Вы боитесь остаться один в номере?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Но ведь я вас запру», — сказал я, — «и ключ унесу с собой». В каком-то отчаянии он махнул рукой. «Это не поможет», — пробормотал он. «Ну-ну, Хинкус», — строго сказал я, — «будьте мужчиной. Что вы раскисли, как старая баба?» Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанные жилы, что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость. Потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял. Хинкус плакал. Я оставил его наедине с его совестью и направился к Дюбарнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма. «Мой дорогой инспектор», — немедленно начал он, выделывая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке. «Мой уважаемый друг, я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности». «Что вы убили Олафа Андварафорса?» — мрачно сказал я, опускаясь в кресло. Он содрогнулся и всплеснул руками. «О, Боже, нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем. Калиде, нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле». Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. «Поверьте, поймите меня правильно, это были просто шутки. Пусть не бог весть, какие изящные и остроумные, но совершенно невинные. Это у меня профессионально, и я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения». «Никакого злого умысла, уверяю вас, никакой корысти!» «Какие именно шутки вы имеете в виду?» — спросил я сухо. «Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимается именно Дюбарнстокер. Я был о старике лучшего мнения». «Ну, все эти маленькие розыгрыши по поводу тени погибшего альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать. Шутка с душем. Вас я немножко помистифицировал. Помните пепел из трубки? Ну, и тому подобное я уж не упомню всего». «Стол у меня испоганили тоже вы?» — спросил я. «Стол?» Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол. «Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь». «Нет», — испуганно сказал он, — «клеем? Стол? Нет-нет, это не я, клянусь вам». Он снова прижал руки к груди. «Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно. Я никому не причинял ни малейшего ущерба. Мне даже казалось, что это всем нравится. А наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал». «Хозяин был с вами в сговоре?» «Нет, что вы!» Он замахал на меня руками. «Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось. Он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое «Позвольте мне погрузиться в прошлое». «Понятно», — сказал я. «А следы в коридорах?» Лицо Дюбарнстокера сделалось сосредоточенным и серьезным. «Нет, нет», — сказал он. «Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног. Они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер музей. Тоже шутка, конечно, но не моя». «Хорошо», — сказал я, — «оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?» «Тоже не мой», — сказал Дюбарнстокер с достоинством. «Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду». «Минуточку», — сказал я. «Значит, дело было так. Олаф вышел,

По-моему, начал это Дюбарнстокер, а поддерживали его все, кому не лень. Хозяин, в первую очередь. А вы? И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки. Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо. — И больше ничего? — спросил я. — Ну, почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал посещение утопленника. — То есть? — То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался. — Нам повезло, — сухо сказал я. — А часы Мозеса — ваша работа? — Какие часы Мозеса? — Золотые такие. — Луковица. Мне захотелось его ударить. — Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли. — За кого вы меня принимаете? — возмутился Симоне. — Что я вам... «Форточник какой-нибудь?» «Нет-нет, не форточник», — сказал я, сдерживаясь. «Вы их утащили в шутку. Устроили посещение багдадского вора». «Слушайте, Петр», — сказал Симоне очень серьезно, «я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот, я их не трогал. Но я их видел». Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица. Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку. «Хорошо», — сказал я, — «оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту». Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. «Что это может быть, как по-вашему?» Симоне быстро оглядел прибор. Осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и также осторожно вложил обратно в чемодан. «Не моя область», — сказал он. «Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое». «Не знаю, даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?» «Да», — сказал я. «Подумать только», — пробормотал он, — «у этой дубины...» «Впрочем, пардон, на кой черт здесь верньеры?» «Ну, это-то, вероятно, гнезда подключения. Очень странный агрегат». Он посмотрел на меня. «Если хотите, Петр, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рисковый, но имейте в виду, это очень нездоровое занятие». «Не надо», — сказал я, — «дайте сюда». Я закрыл чемодан. «Правильно», — одобрил Симоне, откидываясь в кресле. «Это надо отдать экспертам. И я даже знаю, кому». «Между прочим, — сказал он, — что это вы всем этим занимаетесь? Вы что, энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?» Я коротко объяснил ему про обвал. «Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти?» «Да, — сказал я. И сидите в своем номере, лучше всего ложитесь спать». Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. «Военное или космическое», — подумал я. «Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия. Тьфу, глупость». Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли. Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку, для верности спустился вниз. Хозяин расположился за столиком с бумагами и допотопным арифмометром. Винчестер был у него под рукой, прислонен рядом к стене. — Что новенького? — спросил я. Он поднялся мне навстречу. — Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым видом. — Пришлось мне все-таки объяснить Мозесу, что произошло. — Зачем? Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил ему, что к чему. Я решил, что так будет меньше шуму. — Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что? — А ничего. Выкатил на меня свои глазища, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать, кого это я поселил на его территории, да как посмел. Еле-еле я от него отбился. — Ну ладно, — сказал я. — Вот что, Алик, дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе. — Пойдемте, — сказал хозяин.